Ситуация. Можно наблюдать на уроке, как учитель напряжен. Его жесты суетливы, однообразны, маловыразительны. Руки начинают мешать. Учитель старается спрятать их и этим лишь подчеркивает свою профессиональную беспомощность. Особое место среди педагогической выразительности занимают руки, которые составляют единое целое с психикой. Как учителю работать над выразительностью жеста? Решение. Выразительный жест – результат большой работы учителя. Жест может быть выразительным в том случае, если руки послушны мысли. Такой согласованности можно добиться, лишь обладая высокой техникой, которая требует систематической и длительной тренировки. И учитель, и ученики не всегда обращают внимание на то, как важны руки учителя в создании того или иного урока-спектакля. В особенностях выразительных движений рук ярко проявляется сущность человеческого характера, его профессия. Жест должен органически подчеркивать смысл произносимых слов. Работа над жестом и пластикой рук окажет влияние на совершенствование тела в целом, на музыкальность, чувство ритма, координацию движений, манеру держаться и так далее. Она неотделима от работы над движениями головы, шеи, корпуса и особенно плеч, служащими основой для свободного владения жестом и правильной осанки. Упражнение для развития жеста предлагает А. Севастьянов в журнале «Народное образование», номер 2, 2002 год, страница 209, «Руки учителя». Более основательно с этим вопросом можно познакомиться в монографии Е.А. Петровой «Знаки общения», Москва, 2001 год. Учителю важно для нормализации взаимоотношений с учащимися уметь их слушать. Надо уметь не только слышать, но услышать ученика. Учителю бывает трудно слушать, так как у него большая потребность говорить и часто прерывать речь ученика. Ладно, все понятно. Настраиваться на речь ученика трудно, так как она не плавная и не связанная. Уметь разделить с учеником и радость, и огорчение. Учитель должен увидеть хорошее и в плохом ученике, выразить надежду на его исправление. Уметь осуществлять эффективную обратную связь с учеником. В этом поможет: первое, персональность, обращение от первого лица ко второму. Второе. Конкретность. Описание конкретного конфликта, факта, действия, высказывания без каких-либо обобщений и выводов. Третье. Конструктивность. Говорите только о том, что человек может в себе изменить. Четвертое. Констатация факта. Ограничение только нейтральным описанием действия, факта, события. Пятое. Безоценочность. Сообщите собеседнику о своих собственных чувствах и переживаниях по поводу происходящего. Опишите, какое воздействие на вас оказал его поступок. Например, Алексей, меня очень обидело, когда ты сегодня, войдя утром в помещение, не поздоровался со мной. В обратной связи не должно быть интерпретаций, советов, пожеланий, обобщений, выводов и оценок, работающих на нарушение контакта. Личностные качества учителя являются причиной конфликтов: раздражительность, грубость, медлительность, бескомпромиссность. Причиной многих конфликтов является низкий уровень педагогического общения учителей. Они не могут, например, вовремя остановиться, не говорить резких слов, не подчеркивать отрицательных качеств, что ты ржешь, мой конь ретивый, не высмеивать ученика перед товарищами. Не упрекать за неблагополучие в семье. Ученик этого не прощает, а родители, какие бы они ни были, для ученика святы. Не снижать оценку успеваемости из-за поведения. Учитель должен целенаправленно готовить себя к эффективному взаимоотношению с учащимися, разрешать конфликтные ситуации на научной основе и обучать учащихся разрешать различного рода конфликтные ситуации.